Глава 10. Эмилия. Настроения не было. Вчера муж так и не пришел, хотя я прождала его до полуночи. Соседка разбудила еще до 6. Миан собиралась на утреннее занятие по пробуждению сил. Так как посещение было необязательным, то я пропускала эти уроки. Во-первых, можно чуть дольше поспать. А во-вторых, не верилось, что во мне вообще присутствует магия. Обычно после ухода соседки я сразу засыпала. Но сегодня сон не шел. Даже такой беспокойный, со странными картинками чужих комнат и ощущением, будто это все реально. В голову лезли мысли о наших с Хэнсоном отношениях. Я переживала, что после случившегося на свадьбе муж стал избегать меня. Поворочившись полчаса, решила посетить зимний сад. Но и среди красивых цветов легче не стало. Откинувшись на спинку скамьи, я закрыла глаза, и по щеке скользнула слеза. Как же надоело преследование Тир-Арнанда, как же утомили издевки сокурсников. И тем более сокурсниц. Только здесь удавалось расслабиться, не скрывать эмоций под маской невозмутимости и не делать вид, будто меня не задевают их сплетни. Теперь редко кто нападал в открытую, но эти постоянные шепотки. Может, Олеся права, и все прекратится, стоит начать встречаться с Вилайном. Никто не посмеет мне вредить, а сам принц охладеет сразу, едва перестану изображать недотрогу. Вот только ничего я не изображала. Видеть его не могу и не хочу. Потому что каждый раз перед внутренним взором мелькают стыдные картинки и чувства, которых я не должна была испытывать, изменяя мужу. Ощутив прикосновение к щеке, вздрогнула и посмотрела на Иллара, который осторожно стирал мои слезы цветком черной розы. «Ты пришел», — вырвалось у меня прежде, чем успела сдержать слова. «А ты меня ждала?» — приподнял он бровь и, вручив мне влажный от росы цветок, уселся на другой конец скамейки. «Надеюсь, не сидела здесь всю ночь?» «Нет, конечно». Тряхнула я волосами и улыбнулась. «Но вчера приходила». «И чем я так тебя заинтересовал?» «Хотела спросить». Я сразу перешла к делу. «Что входит в замораживающее зелье?» «Зачем тебе?» Удивился Иллар и ухмыльнулся. «Заморозить всех обидчиков тебе не удастся». «Нет». Покачала я головой и на миг представила, как сплетницы при упоминании моего имени покрываются корочкой льда. «Оно ведь похоже на омолаживающее или нет?» Маг посмотрел с недоумением и пришлось пояснить. «Профессор Хорс не стал отвечать, а в учебниках первого и второго курса я этого не нашла. Значит, это...» «Третий», — подтвердил он мою догадку. «А в вашу библиотеку меня не пустят», — огорчилась я и снова посмотрела с надеждой. «Ты мне скажешь». «Отличается незначительными расхождениями в пропорциях», — задумчиво ответил он. «И вместо цветов душицы используют корни золаны. Но достать это растение непросто, оно весьма редкое и дорогое». И никак не могло оказаться в наборе для первокурсников. «Знаешь», — тихо рассмеялся Иллар, — «Хорс порой такой рассеянный, а в лаборатории у него есть такие травы, о которых другие лишь слышали». Я кивнула, понимая, что, скорее всего, не виновата в произошедшем. В мой набор какой-то неприятной случайностью затесалась редкая трава, которая все испортила. Возможно, так же получилось и на вступительных экзаменах. Но как доказать это? Я снова закрыла глаза, вспоминая все, что делала на уроке. Досконально обрисовывала растение, которое добавляла в кипящую воду. Не было там корешка? Или был? Ох, я не знаю. Лишь в один момент колба взорвалась, а беловатый эликсир разлился по мгновенно обросшему инеем столу. «А может...» — встрепенулась я и осеклась. И Лара в зимнем саду уже не было. Покрутив в пальцах розу, я вздохнула и поднялась. Ушел, а я даже спасибо не сказала. Не только за ответ на вопрос, но и за то, что в эти редкие минуты общения я забывала, как несчастна. И что хотела бы называть его другом, если нет возражений. Пожав плечами, я направилась к двери. Надо вернуться в комнату за сумкой и идти на занятия. Первым уроком сегодня лекция по истории магии, и опаздывать нельзя. Профессор Греч этого терпеть не мог. Но в комнате меня ожидал сюрприз. Для разнообразия приятный. «Хансен!» — обрадовалась я и бросилась к мужу. Он выглядел невероятно уставшим, но при виде меня на его бледном лице мелькнула улыбка. Я прижалась к мужской груди, вдохнула любимый аромат его духов, ощутила стук сердца и так необходимое присутствие близкого человека. За эти дни я ужасно накрутила себя, решила, что он избегает, что не хочет видеть, а у Хансена просто было очень много работы. «Я скучал», — целуя меня в макушку, признался муж. «Я тоже», — счастливо выдохнула я и обняла его сильней. «Ай!» Он отпрянул и поднял мою руку, потемнел лицом. «Что это?» Я посмотрела на окровавленный стебель розы и вздрогнула. От радости долгожданной встречи совершенно забыла о цветке, шипом которого уколола мужа. «Прости, я не хотела тебя поранить». «Что это?» — я спросил. Удерживая меня за запястье, ледяным тоном повторил любимый. Глаза его сузились и сверкнули гневом совсем как раньше. Я примирительно улыбнулась, решив, что он просто ревнует, поэтому пояснила. «Утром я ходила в зимний сад, эта роза...» «Черные там не растут», — безапелляционно заявил он. «Нет же», — возразила я. «Там их много, сам можешь проверить». К горлу подкатила удушливая волна. Меня затопили обидные слезы, сквозь пелену которых я непонимающе смотрела на мужа. «Да что с ним? Всего лишь роза». «Проверю», — процедил он. Резким движением вырвал цветок и, открыв окно, выбросил. «Если говоришь правду, то уничтожу все кусты до единого». «Но зачем?» — воскликнула я. Взяла его за руку и заставила посмотреть в мою сторону. «Милый, ты не в духе. Устал. Могу я чем-то помочь?» «Можешь», — прошипел он, вдруг прижав меня к стене. Я ждала продолжения былой страсти, так необходимой сейчас нежности, но Хансен молча буравил меня пристальным взглядом, будто подозревал в чем-то. Задержавшись взглядом на его губах, я хотела к ним прикоснуться, поцеловать, но муж резко отпрянул. Грудь сдавила от горькой боли. «Я не понимаю», — вспылила я. «Ты не появляешься несколько дней, а потом приходишь и...» К горлу подкатил ком. Казалось, лопнула последняя струна. Отдушившей меня обиды больше не удалось выдавить ни слова. Я не выдержала и расплакалась, давая выход эмоциям. «Почему? Из-за какого-то цветка?» «Вот и подумай», — гневно бросил Хансен и покачал головой. Не надо было слушать отца. Он со злостью подхватил с пола свою сумку, направился к выходу. «Хансен! Мне на занятия пора», — сказал он и на прощание хлопнул дверью.